Лореман, здравствуйте. Добрый день. Евгений Вольнов, издательство «Промокота». Я звоню на тему, значит, что во время чтения обсуждался вопрос о создании сообщества или комитета, который будет оценивать аниме, ну, на, не знаю, допустимость для того, чтобы дети не смотрели. Вот, и хотелось бы получить комментарий о том, создан ли такой комитет и вообще, то есть, вот, на эту тему. Можно мне подсказать, где конкретно это обсуждалось? Потому что на рождественских чтениях было более 170 площадок и более 15 тысяч участников. И если вы меня сориентируете, где конкретно и кто это сказал, я вам смогу подсказать дальше развитие событий. Из моих источников я могу сказать, что речь идет о, значит, профессор кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета Станислава Погорелова. Вот. Ну, это его точка зрения. Я думаю, что комментарий есть смысл получить непосредственно у него. То есть вы ничего не можете на эту тему сказать совсем вообще? Чтобы кто-то каким-то образом оценивал аниме, вы сказали. Я правильно Да, вас расслышал? совершенно верно. Аниме. Ну, слушайте, этот вопрос уже не раз поднимался после там самоубийства девочки, у которой нашли, о боже, тетрадь смерти, значит, и сразу же, естественно, все малообразованные люди начали кричать о том, что аниме убивает детей. Мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Не только мнение вот этого человека, а конкретно, что вы думаете на этот счет, как взрослый Вы человек. знаете, я бы хотел бы прежде всего ознакомиться с четко развернутым самим текстом этого человека, потому что, ну, как бы судить в пересказе о том, что кто-то что-то сказал, это очень сложно. Нет, я вас Но в силу спрашиваю того, не о что... мнении этого человека, а в принципе об Да. отношении к аниме, и стоит ли запрещать аниме? Действительно ли это так страшно? Вы понимаете, аниме тут достаточно широкий спектр моментов. Это же аниме, это и мультики, и в том числе и комикс, правильно? Ну, комикс это А, манга. соответственно, ну, соответственно, содержание в любое можно вложить какое угодно. Есть мультики для взрослых, есть мультики для детей, да, и как бы. Соответственно, возникает вопрос, что мы запрещаем? Жанр мультиков или жанр аниме? Понимаете, как бы православие это не религия запретов, это совершенно другой формат отношений. Но на сегодняшний момент, могу вам сказать откровенно, в повестке дня этот вопрос не стоит. Ну вот я не знаю, кто собирается этот вопрос выносить и обсуждать. Вы знаете, может быть, вам помогут в патриаршей комиссии по вопросам культуры. Туда, поскольку все-таки аниме это продукт культуры, правильно? С точки зрения образовательных процессов, я не знаю, в каких образовательных процессах используется аниме. Если бы это касалось каких-то действительно вопросов, связанных с образованием, можно было бы это как-то прокомментировать. Мне ничего не известно на этот счет. И поскольку как технология или как методика это не используется в образовательном процессе, соответственно, тут комментировать и Я нечего. понял, да, А я если понял. у кого-то есть доступ. Вы понимаете, дети могут получить дома доступ и к кипятку, и вылить на себя, там, не Конечно. знаю, чайник с водой. Но это что значит? Что мы должны все чайники исключить из использования? Ну, Просто вы знаете, под эгидой защиты детей очень, очень много сейчас существует инструментов, которые используются скорее не для защиты, а для цензуры сети. И мы уже наблюдаем как бы действия этих механизмов. Очень много-много всего было закрыто, и к каким-то ресурсам получить доступ, ну, просто в один клик невозможно. Ну, скажем, маркировка 18+, требования закона, и закон хороший или плохой, его надо соблюдать. Контент, который может повредить детской психике, действительно должен быть для детей недоступен. Вот могу широко таким образом сформулировать позицию. А вопрос... каков этот контент, определяется в соответствии с критериями, установленными в законе. Если законодатель считает, что это вот так вот необходимо, но это позиция законодателя. Мы действительно считаем, что дети должны быть ограничены в доступе к контенту, который может принести вред их здоровью, психике и так далее, и так далее. Это вопросы не только там аниме, но действительно есть какие-то форумы, сайты, которые направлены на поддержку суицидальных идей среди подросткового поколения. Это факт. Были во всяком случае. Это проблема. Была. Насколько она реально решена, не могу судить. Но проблема такая была. Что является здесь первопричиной? Я не думаю, что мультик. Ну, естественно. Тут может быть, как инструмент, который, вернее, как одно из средств, которое капает в эту копилку. Возможно. Но детьми должны заниматься воспитанием родителей. Должны конечно. Внимательно... Конечно. Заботиться о своих детях, не бросать их на произвол, интересоваться их жизнью, учебой. Бывают такие случаи, достаточно распространенные. Родители знают, что ребенок уже 2 месяца не ходит в школу. Почему? Почему 2 месяца он не ходит в школу? А где школа? А где родители? Почему такое стало возможным? Ну, вот это вопрос. Запрещать это все это прекрасно. Есть, конечно, важные вещи, которые действительно надо запрещать. Ну, скажем, никому не придет в голову там, размещать в прайм-тайм материалы откровенного сексуального характера на телевизионных каналах. Все-таки существует такое ограничение? Ну, оно, кажется, есть нам... какие-то моральные нормы, да. Так вот, мы придерживаемся этих норм. Да, но одно дело это прайм-тайм на ТВ, а другое дело это интернет, в котором, если честно, иметь большое, если желание, то никакие Роскомнадзор и другие искусственные механизмы цензуры не помогут избавить ребенка от информации о суициде, наркотиках и еще чем-то еще. Там, любой школьник знает, что такое прокси или VPN, и ему плевать глубоко на эти ограничения, понимаете? Понимаю. Еще тот же момент. Если у ребенка не лады в семье, вернее, по-другому сформулирую, если у ребенка все хорошо в семье, никакие идеи про суицид ему не будут привиты. Естественно. Если у ребенка есть устойчивый, ну, там, скажем, нравственный или духовный иммунитет, то никакая грязь к нему не будет прилипать. Во всяком случае, на то и направлена система воспитания, чтобы у ребенка была способность делать выбор в своей жизни, делать выбор в пользу собственной жизни. В пользу собственной жизни. Что касается аниме и доступа к аниме, теоретически могу сейчас рассуждать. Если это контент, будем рассуждать так, который попадает под ограничение закона о распространении там, определенного рода контента, в соответствии с законом, то закон должен исполняться. Мы не считаем, что дети должны иметь свободный доступ к контенту, который может содержать причиняющий вред душевному здоровью. А как определить, что причиняет вред? Ведь, как вы сами сказали, ребенок, если у него все в порядке в семье, я не думаю, что, посмотрев какое бы то ни было аниме, какое бы то ни было контент вообще употребив, у него возникнут суицидальные наклонности. Ну, понятно, что не возникает идея моментально. Если ребенок сам находится в зоне риска, то есть какие-то у него трудности в семье, какие-то трудности в школе со сверстниками, вопрос симпатии, то есть принятие его другими сверстниками. И есть некоторая такая фоновая, так скажем, предрасположенность. Лишний раз воздействие с экрана, там, не знаю, монитора может привести к нежелательным последствиям. Тут ведь совокупность факторов работает. Ну, тут поэтому... еще такой, да. такой вопрос есть да. касательно того, что ну, очень часто такое бывает, когда что-то пытаются запрещать, это лишь повышает интерес к объекту запрещаемому. Это так называемый эффект Барбары Стрейзен, да? То есть не будет ли обратного действия, когда аниме начнут запрещать, к нему лишь подскочит интерес, и люди будут, дети будут находить возможность скачать его где-нибудь на файлообменниках, через DC-сети, через торренты, и лишь усугубит ситуацию, вот какой-то запрет мультику. Понимаете, если вокруг этого будет раздуваться шумиха, конечно, у человека есть некоторое свойство запретный плод считать вожделенным. Да. Поэтому есть техническая работа, она как-то ведется, да, какие-то есть экспертизы, которые проводят соответствующие ведомства, уполномоченные в соответствии с законом. Если необходимо некоторое мнение по тем или иным материалам со стороны Православной Церкви, я думаю, что Патриаршая комиссия по культуре, угу. если вы к ним обратитесь, они смогут вам это прокомментировать и сказать, да, нам такое нравится, нам такое не нравится. Ведь аниме – это жанр. В его содержание можно вложить все, что угодно. Это аниме не является исключительно депрессивным или направленным на развитие суицидальных наклонностей в зрителе. Нет, это просто одна из форм подачи материала. Да, конечно, просто вопрос... есть большие сомнения в адекватности тех, кто принимает решение, потому что, ну, вряд ли эти люди понимают разницу между Ghost in the Shell и там каким-нибудь Бличом, например. То есть, скорее всего, все будет под одну гребенку. Никто же не будет пересматривать все эти тысячи тайтлов и делать выводы о том, что вот это вот аниме хорошее, мне понравилось, а это нет. Понимаете, поэтому разговор на тему аниме должен быть с компетентными лицами, разбирающимися в явлениях культуры. И такие лица, и такие люди, и такие эксперты в православной церкви есть, поэтому я вас призываю с ними прежде всего поговорить. Я понял. Люди, которые понимают, что вот этот контент с точки зрения православной церкви или там православного мировосприятия болезнен или наносит душевный вред человеку. Вот. А сказать, взять, запретить, давайте запретим жанр не знаю, желтых романов. Ну, с точки зрения качества литературы, это вопрос такой. Конечно. Но просто как говорить о масштабных вещах как жанр. Да, есть жанр, например, порнография. Это тоже такой жанр изобразительного и другого искусства. Но и к этому жанру у нас серьезные ограничения. Да. Вот. Сказать, что аниме такой жанр, я бы не стал. Но вопрос там конкретных продуктов, фильмов, снятых в жанре аниме, ну, вопрос обсуждаемый. Если у специалистов, педагогов есть некоторые замечания к тем или иным фильмам аниме, они должны, соответственно, эти претензии озвучивать. И я думаю, что механизм, существующий по ограничению доступа к детей нежелательного контенту, он создан. И в рамках этого механизма могут приниматься меры, ограничивающие доступ детей к тому или иному контенту. Никто не мешает на сегодняшний момент, если материал считается неприемлемым для детей младше 18 лет, ограничить доступ. И провайдер должен это обеспечить. Это невозможно технически, вы же понимаете, то есть технические возможности этого сделать нет. Есть возможность частично ограничить доступ, но при небольших усилиях получить опять этот доступ не составляет проблемы для кого угодно. Ну, сети информации хватает, поэтому как бы, то есть получается, как бы запретить не получится, а интерес будет возбужден. Ну, смотрите, запретить, вернее так, обозначить, что это неприемлемо, мы обязаны. Искать способы ограничения доступа мы должны для детей, не в рамках цензуры, еще раз повторяю. Кстати, что касается цензуры, понимаете, есть такое понятие, как редакционная политика. И этого автора я печатаю, а этого не печатаю. Этих политиков я показываю в положительном свете, а этих не показываю. где здесь граница между цензурой и собственно говоря, редакционной политикой? Ну, мне кажется, что человек сам должен решать, какой контент он может потреблять, а какой нет, а не государство за него. И все. Я не думаю, что вы обрадуетесь, если ваши персональные данные будут опубликованы. Ну, слушайте, мы же не о персональных данных говорим. Мы говорим конкретно о произведениях литературы, искусства, кино. Исходя, вот в чем тут отличие, например, позиции церкви? В том, что церковь всегда исходила из того, что право всегда базируется на нравственных нормах. И эти нравственные нормы являются определяющим ту или иную законодательную норму, ту законодательную позицию. Если с точки зрения нравственной нормы, которую призвана церковь сохранять и сберегать в обществе, то или иное явление в культуре, в политике, неважно в какой области, будет разрушать это общество, значит, церковь будет настаивать на том, чтобы принимались необходимые законодательные меры для того, чтобы оградить общество от деструктивного воздействия на него. Это понятно. В этом же обществе есть не только православные люди. Как им быть? Они же вроде бы живут в светском государстве, а оказывается, что вроде бы и не светские решения принимаются, а на основе каких-то религиозных догматов. Это не очень логично. Но понимаете ли, в чем дело? Невозможно на сегодня. Первая позиция. На сегодняшний момент право существующее, как таковое, оно не оторвано от нравственных норм, имеющих корни, прежде всего, в религиозной нравственности. Вы совершенно спокойно можете открыть уголовный кодекс и найти там 10 заповедей. Конечно. Ну, как минимум, там какой-то объем этих заповедей. Не прелюбодействуй, ну, не в том виде, как было, не убей, не укради и так далее. Это все религиозные нормы. Это все религиозные нормы. Даже золотой закон нравственности, который звучит «не делай другим того, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе», это золотое правило Евангелия. Это на страницах Евангелия Иисус Христос говорит своим ученикам об этом. Мы просто должны корни нашего права. Оно не оторвано от наших духовных корней. Что касается... Это первая позиция. Вторая позиция. Взрослый человек имеет право пользоваться любым контентом, если это не ограничено законом. Вот пример приведу. Закон четко ограничивает распространение материалов, содержание которых связано с педофилией. И никому в Соединенных Штатах, например, Америки, не придет в голову допустить публичное распространение педофильского видео или же фотографий. За это будет однозначно уголовное преследование. Так. И это вопрос вам же. Что же получается, что необходимо допустить свободное распространение таких материалов, раз взрослый человек способен делать некоторый самостоятельный выбор? Ну, послушайте, разница между педофильским контентом и, например, Ghost in the Shell или там Тетрадью смерти, но я имею в виду аниме какими-то, по-моему, она огромная и не очень корректно сравнивает. Возможно. Я сейчас это говорю не в контексте аниме. Это я говорю в контексте вашего вопроса о том, что взрослые люди должны иметь возможность пользоваться любым контентом. Оказывается, что не все так просто с вашим тезисом. И не любым контентом, ну да. Эта позиция недопустима. Вы же понимаете, что недопустимо свободное распространение контента, содержащего педофильские какие-то моменты. Вы же, наверное, понимаете, что недопустимо свободное распространение материалов, распространяющих или там рекламирующих, позиционирующих в позитивном свете наркотические средства. Это кажется совершенно очевидными вещами. Но когда доходит до какого-то дебатного, митингового обсуждения, эти все вещи, эти тонкости каким-то образом чудно исчезают. И начинается просто цензура или не цензура. Да не в этом-то все дело. Вопрос стоит ведь о здоровье, о нравственном здоровье общества. Конечно, можно пойти максимально абсурдистски и отпустить все, в том числе и педофильский контент. Но тогда не надо удивляться, почему мы нашу жизнь превратим в тотальный ад. Вот. А что касается аниме, еще раз повторю, это жанр. Он кому-то может нравиться, кому-то не нравится. А вы смотрели какое-нибудь аниме, скажите? А? Вы смотрели какое-нибудь аниме? Да, я не помню названий каких-то, но некоторые мультики я видел. Мне кажется, даже был какой-то христианский мультик, сделан в жанре аниме. По-моему, или суперкнига. Но да, что-то подобное по-моему, было, суперкнига да. в жанре аниме сделана. По-моему, все-таки суперкнига сделана в жанре аниме. Опять же, я не специалист вот именно в этом вопросе. Но, насколько я представляю, мое образование позволяет мне сказать, что все-таки аниме – это жанр с широкими возможностями, с широким содержанием. Конечно, конечно. Мне кажется, суперкнига все-таки была в жанре аниме. Ну, просто, к примеру, та же самая Death Note, «Тетрадь смерти», является одним из лучших, пожалуй, аниме, в принципе, которые есть. Это история довольно интересная. И в самой этой истории нет никаких намеков на суицидальные наклонности. Но были уже прецеденты в городах, где там после того, как девочка выпрыгнула из окна, и у нее нашли вот эту вот, значит, якобы тетрадь смерти, она смотрела. Но после этого начались просто чуть ли не нападения каких-то родителей на магазины, где продавалось это аниме. И вот это, по-моему, не очень здорово. Я, к сожалению, не могу не согласиться с вами, не опровергнуть вашу точку зрения по поводу этого фильма, потому что я не видел его. Не советую вам посмотреть его. Возможно, найдется время. Но я хочу обратить внимание вот на что. Всегда есть простой, в кавычках, способ найти источник проблемы в совершенно примитивных вещах. В частности, в просмотре мультика. Но я подчеркну, что если ребенок имеет близкие, доверительные отношения с родителями, если родители принимают активное участие в жизни ребенка, интересуются его личной жизнью, интересуются его учебой в школе, в целом у них действительно должный контакт. Я сомневаюсь, что возможны какие-то последствия. Вернее так, я сомневаюсь, что вообще тема суицида может всплыть. Mm-hmm. Опять же, если в семье все в порядке, и ребенок чувствует себя комфортно в семье, если у ребенка действительно отношения доверия с родителями, то не возникнет ситуация замыкания ребенка в самом себе. Да даже если такое происходит, родители должны обратить на это внимание. Ведь суицидальный процесс – это процесс. Это не так, что вот человек посмотрел, вот до этого он был благополучен, все с ним хорошо, он намеревался, условно говоря, там закончить 8 класс, думает о медалях по итогам школы, и тут бац, посмотрел фильм, и у него появились желания тут же выпрыгнуть из окна. Ну да, это как-то глуповато. Я в этом сомневаюсь. И есть некоторый фон, есть некоторый бэкграунд. И об этом надо говорить. Вот, надо воспитывать родителей, а не запрещать тот или иной контент. А вы же сами сказали, что родители уже взрослые люди, и они сами должны, способны принимать за себя решения. Вот вы говорите воспитывать родителей, а кто этим должен заниматься? Церковь их родители. Объясняет свою... Я думаю, что это очень смелая точка зрения, особенно если учесть, что бабушки и дедушки чаще всего живут отдельно и практически не имеют способа влиять на своих детей. Однозначно, что семья сама по себе, институт семьи сам по себе под ударом находится. Родители вынуждены большую часть времени проводить, впахивая на работе. На ребенка не остается времени. Нет времени с ребенком разговаривать, просто даже поинтересоваться. Да, они просто не разговаривают. Поэтому, Поэтому вопрос стоит гораздо глубже, чем просто вина того или иного мультика. А мы, ну, я не считаю, что не надо там сбрасывать со счетов некий вклад в суицидальные наклонности, например, там субкультуры эмо, которая как раз имеет некоторую тенденцию к там, культивированию неких депрессивных настроений. Но, еще раз повторю, это зерна, а почва, она может быть приятной к, или удобной к произрастанию этих семян, а может быть совершенно непригодной для прорастания такого рода деструктивного семени. И эта почва формируется в семье, эта почва формируется в школе. Церковь имеет возможность влиять на формирование этого фона внешнего, и в том числе и в отношениях в семье. Но опять же повторю, это комплекс вопросов. И сказать, что после просмотра того или иного мультика сразу поступил убраться все в окно, мне кажется, мягко говоря, не очень... правдивое суждение. Да. Хорошо, вот. Спасибо за комментарий. То, что ограничено, да, контент должен быть ограничен в соответствии с законом. Какое-то, какие ограничения? Ну, вот те, которые носят деструктивный вред здоровью общества. Ясно. Да. Ясно. Хорошо. Ну что, спасибо за ответ. Очень было интересно пообщаться. Вам всего хорошего, успешного дня. Да. Спасибо, всего доброго. До свидания.